Господа присяжные, не могу поклясться, что некоторые действия, относившиеся, так сказать, простите за выражение, до синицы в руке, не представлялись и прежде моему рассудку. Рассудок не удержал их в какой-либо логической форме. Но не могу поклясться, повторяю, что я этих представлений не ласкал бывало, если позволите употребить и такое выражение, в тумане мечтаний, в темноте наваждения. Были случаи, не могли не быть случаи, я-то хорошо Гумберта знаю, когда я как бы в чуже рассматривал возникавшую идею жениться на перезрелой вдовушке, скажем, на Шарлотте Гейс, а именно на такой, у которой не оставалось бы никакой родни во всем мире, широком, сером, с единственной целью забрать ее маленькую дочь Лолу Лолиту. Я даже готов сказать моим истязателям, что, может быть, иной раз я и бросил холодный взгляд оценщика на коралловые губы Шарлотты, на ее бронзоватые волосы и преувеличенное декольте, смутно пытаясь вместить ее в раму правдоподобной грезы. Делаю это признание под пыткой. Может быть, пыткой воображаемой, но тем более ужасной. Хотелось бы сделать тут отступление и рассказать вам подробнее о «Павор Ноктюрнус», который меня отвратительно терзал и терзает по ночам, когда застревает в мозгу случайный термин из беспорядочного чтения моего отрочества. Например, пытка сильная и тяжелая. Какой гений застенка придумал это? Или страшные, таинственные, вкрадчивые слова «травма», «травматический факт» и «фрамуга». Впрочем, моя повесть достаточно корява и без отступлений. Уничтожив письмо и вернувшись к себе в комнату, я некоторое время размышлял, ерошил себе волосы, дефилировал в своем фиолетовом халате, стонал сквозь стиснутые зубы, и внезапно, господа присяжные, я почуял, что сквозь самую эту гримасу, искажавшую мне рот, усмешечка из Достоевского брезжит, как далекая и ужасная заря. В новых условиях улучшившейся видимости я стал представлять себе все те ласки, которыми походя мог бы осыпать Лолиту муж ее матери. Мне бы удалось всласть прижаться к ней раза три в день, каждый день. Испарились бы все мои заботы. Я стал бы здоровым человеком. Легко и осторожно на коленях, тебя держать и поцелуй отцовский, на нежной щечке запечатлевать, как когда-то сказал английский поэт. О, начитанный Гумберт! Затем, со всевозможными предосторожностями, двигаясь как бы на мысленных цыпочках, я вообразил Шарлотту как подругу жизни. Неужели я не смог бы заставить себя подать ей в постель этот экономно разрезанный на две порции памплимус, этот бессахарный брекфаст? Гумберт, обливаясь потом в луче безжалостно белого света и подвергаясь окрикам и пинкам, обливающихся потом полицейских, готов теперь еще кое-что показать. Какое слово! По мере того, как он выворачивает наизнанку совесть и выдирает из нее сокровеннейшую подкладку. Я не для того намеревался жениться на бедной Шарлотте, чтобы уничтожить ее каким-нибудь пошлым, гнусным и рискованным способом, как, например, убийство при помощи 5 сулимовых таблеток, растворенных в рюмке предобеденного хереса или чего-либо в этом роде. Но в моем гулком и мутном мозгу все же позвякивала мысль, состоявшая в тонком родстве с фармацевтикой. Почему ограничивать себя тем скромно прикрытым наслаждением, которое я уже однажды испробовал? Передо мной другие образы любострастия выходили на сцену, покачиваясь и улыбаясь. Я видел себя дающим сильное снотворное средство и матери, и дочери одновременно, для того, чтобы ласкать вторую всю ночь безвозбранно. Дом полнился храпом Шарлотты, Лолита едва дышала во сне неподвижная, как будто написанный маслом портрет от раковицы.